Публика в зале была вся проверенная, поэтому телохранители сюда не допускались, и без них не протолкнуться. Юрцев, стоя перед богато накрытым столом, с удовольствием поедал изысканные закуски, то и дело отпивая дорогое белое вино из узкого высокого бокала. Организаторы презентации, следуя моде, устроили фуршет, чтобы дать присутствующим полную свободу общения. Справа от него стоял смуглый, плотный человек с четко очерченными выпуклыми губами, бизнесмен из Арабских Эмиратов, прикативший сюда на деньги Юрцева, а слева красивая дама лет 35, судя по выражению лица, деловая женщина, вероятно, референт какой-нибудь крупной фирмы. Разумеется, в Москву Олег Иванович привез свою любовницу, но на банкете ее не было. За час до выхода из гостиницы они в очередной раз поссорились, после чего Юрцев ушел, хлопнув дверью. Теперь было самое время присмотреть себе объект для ухаживания, чтобы не выглядеть белой вороной, поскольку все приглашенные мужчины были с дамами. Красивая соседка Юрцева не привлекала. Он вообще не любил деловых женщин, считал их хорошими партнерами по бизнесу, аккуратными, обязательными и лишенными страсти глупому риску, но полагал, что для флирта, даже самого невинного, они не годятся. Очень уж мужской у них характер, легкости нет, порочности и избалованности, а Юрцев больше всего любил именно таких молоденьких птичек, куколок, легкомысленных и капризных. Юрцев поставил свою тарелку и с бокалом в руке стал не спеша прохаживаться по залу, то и дело улыбаясь и раскланиваясь со знакомыми. Был у него и деловой интерес, но с этим Олег Иванович решил не спешить. Пусть нужно ему человек расслабиться, поест дост и выпьет побольше, а уж потом Юрцев обсудит с ним кое-что важное. То и дело взгляд его останавливался на длинных точеных ножках или стройной оголенной спине какой-нибудь куколки, и он лениво прикидывал, не увести ее в сторонку, чтобы развлечься пустой, ни к чему не обязывающей болтовней, но потом решал, что, пожалуй, поищет еще. В какой-то момент ему вдруг стало не по себе. Даже холодок по спине пробежал. Он быстро огляделся по сторонам, но ничего такого не заметил и успокоился. Через некоторое время его втянул в беседу старый знакомый, работающий в московском представительстве американской нефтяной компании. Но спустя минут 10 Юрцев неожиданно подумал, что за идиот, и чего я на него время трачу. Он поймал себя на том, что даже не слушает, о чем ему говорят. Вежливо извинившись, он сделал вид, что ему срочно нужно подойти к кому-то в другом конце зала, и отошел. Внезапно его бросило в жар, подмышки моментально вспотели, и Юрцев машинально потянулся к галстуку, чтобы слегка ослабить тугой узел. Однако уже через минуту его стал бить озноб. «Что это со мной?» — испуганно подумал он. «Заболел, что ли?» Но озноб прошел так же резко, как и начался, и Олег Иванович снова почувствовал себя нормально. Как почти каждый мужчина, он панически боялся любого нездоровья и совершенно не умел терпеть, когда у него что-то болело. «Нужно найти, где посидеть», — решил он, подходя к выходу из зала. В холле стояли мягкие диванчики и кресла, но все они были заняты. И Юрцев прошел дальше, в сторону туалетов, в надежде найти местечко посвободнее и поспокойнее. Ему повезло. Свернув по длинному коридору направо, он увидел еще один диван с креслами и низким столиком между ними, и сидел там только один человек, полноватый мужчина с длинными кудрявыми волосами и в затемненных очках. Юрцев сел в кресло, вытянул ноги и с облегчением откинулся на мягкую спинку. Его больше не лихорадило. Но зато голова стала наливаться болезненной тяжестью, в затылке запульсировала боль. «Точно, я заболел», — подумал он. «Ну, надо ж как не встать! Как же я завтра домой-то полечу?» «Голова болит», — — сочувственно спросил кудрявый мужчина в очках. — Да, знаете ли. А что, заметно? — Конечно. Вы очень бледны. Это от духоты. Вероятно, у вас проблемы с сосудами. — И что теперь делать? — спросил Юрцев, поморщившись. Каждое слово будто отдавалось в черепной коробке. — Ничего страшного, — улыбнулся мужчина. После 35 этим страдает каждый третий, только многие внимания не обращают, а напрасно. Потом удивляются, откуда инсульты. Я и сам сюда вышел по той же причине. Таблеточку принял, и через 5 минут полный порядок. Кстати, если хотите, могу поделиться. У меня всегда с собой большой запас